Глава 38. Кларисса отнеслась к просьбе лорда Магарыча поменьше попадаться на глаза Рагону и Корнеэлю со всей серьезностью. Два дня она старательно избегала завхоза, его родственников, рикошета, весь преподавательский состав академии и в особенности лорда Ригалиона, багрового демона ему в задницу, и занималась тем, что опрашивала студенток. На этот раз не всех подряд, а только тех, кто летал во сне и, следовательно, подвергся воздействию артефакта или зелья, пробуждающего драконью сущность. Симптомы отличались в зависимости от впечатлительности леди, но Клариссе удалось выявить общее. Студенческая пирушка и провалы в памяти до, ужасная усталость с легким похмельем после, а между ними чудесный сон про полет. Каким-то студенткам удавалось вспомнить какого-то загадочного брюнета в маске, каким-то — летящего рядом прекрасного дракона, каким-то — воспетую в легендах любовь в полете. «А вы бы хотели снова испытать это? Полет с драконом, которого вы любите?» — спрашивала Кларисса у леди Альбионы. «Я не имею в виду смертельной потрохушки, как говорит крылатый король. Просто полет». Но леди не была настроена разговаривать на отвлеченные темы. Она с ужасом рассматривала зловещую пустышку, обнаруженную Клариссой, и бормотала что-то про гнусных соперниц, которые решили устранить ее с помощью фейских чар. Вот тут-то Кларисса и вспомнила, что Альбиону переселили после попытки свести счеты с жизнью как раз на почве неразделенной любви к роковому блондину Ародиону. «На пустышке действительно были следы природной магии», — сказала дознавательница, — «но очень слабые. К тому же фейские чары не предназначены для убийства. Вам ничего не грозило, леди Альбиона». Но нет, девица принялась рыдать, называть своих однокурсниц мерзкими ведьмами и требовать справедливого расследования покушения на ее особу с помощью пустышки и булавки. По правде говоря, дознавательница сомневалась, что после влюбленности в лорда Ародиона Альбиона все еще девица. Она бы еще в Ригалиона влюбилась. Все же Кларисса пообещала выяснить все обстоятельства покушения и добросовестно записала это в блокнот, на случай, если ей попадутся другие леди, влюбленные в лорда Ародиона. Таких, как ни странно, оказалось не меньше пяти. И вечером Ванесса с улыбкой рассказывала Клариссе о том, что пол Академии уверена — суровая леди Шартрени расследует покушение на Альбиону с помощью загадочных фейских предметов. «Не надо покушений, пожалуйста», — взмолилась Кларисса. «Мне с Магарычем хлопот хватает, особенно с учетом того, что он не запомнил, кто на него напал». «А так бывает?» — оживилась Ванесса. «Представь себе, да», — хмуро откликнулась дознавательница. «По голове ударили, вот и не помнит. А я должна расследовать багрового демона в задницу». Она была вовсе не против пустить по Академии слух, что завхоз ничего не запомнил, хотя Ванессу больше интересовало другое. «А ты с ним, ну...» «Или...» — кокетливо улыбнулась студентка. «Чего «ну»? Чего «или»?» — возмутилась Кларисса. «Мне сейчас вообще не до этого. И не смотри на меня, не смотри! Повернись туда! Видишь дверь?» Ванесса ушла из комнаты Кларисы, хихикая, а через час в дверь постучал замученный общением с роднёй лорд Магарыч. «Я не отниму у вас много времени, леди Кларисса», — сказал он с усталой улыбкой, после чего вежливо поклонился и коротко рассказал, что дорогие родственники смирились с тем, что он жив, перестали требовать замок и кристалл, и опять настаивают на том, чтобы он избавился от проходимца Рикошета. Поэтому Магарыч рассчитывает, что они погостят пару дней и уберутся во своясе. На прощание он поблагодарил Кларису за помощь с поисками кристалла и подарил очаровательную серебряную безделушку — амулет-переводчик с языка демонов. «Это на случай демонского нашествия, леди Кларисса, чтобы им было понятно, куда вы их посылаете». «А если вам понадобится объяснить им, как строить замки?» — улыбнулась Кларисса. Магарыч, конечно, предлагал ей не аринский кристалл, но если этот амулет лежал у него хотя бы со времен кровавой бойни, то он явно был ценнее дедушкиных носков. «Что вы! Я немного знаю их язык и при необходимости смогу объяснить, и как строить замки, и что у нас думают о нашествии демонов. И мне бы очень хотелось, чтобы вы это взяли». Лорд Магарыч поклонился с обычной сдержанностью, и в глаза Кларисе он больше не смотрел. Но дознавательница все равно порадовалась, что он разминулся с Ванессой. Мало ли, что она могла тут додумать. Подарок завхоза дознавательница убрала в чемодан, рассчитывая при первой же возможности отнести колдуну и проверить на совместимость с остальными своими амулетами. Ей очень понравилась идея объяснять демонам, куда им следует идти на их языке. До пятницы Магарыч ей больше не попадался. Рикошета Клариса тоже не видела, но получила от него записку, где ректор сообщал, что провел беседу с Агатой, и та подтвердила алиби Регалиона. Средняя дочка Оси, которая принесла записку, с удовольствием рассказала, что Регалион застал Агату в кабинете у ректора и закатил ему дикий скандал. И неизвестно, к чему бы все это привело, если бы не сбежавшиеся на вопли родственники Магарыча. При виде Рагона с Корниелем все сразу взяли себя в руки, включая пытающуюся гордо упасть в обморок Агату. А в пятницу лорды Аринские наконец-то изволили улететь. Клариса это чудесное событие не застала, она с утра пропадала в таверне и опрашивала персонал, пытаясь вычислить загадочного брюнета, соблазняющего студенток. Или нескольких загадочных брюнетов, потому что один получается каким-то слишком любвеобильным. Под эти критерии подходит только Регалион, а у него, как известно, было алиби. Так или иначе, к результату она не приблизилась. Единственным достижением, и то довольно сомнительным, было то, что Клариса едва не сорвала своими расспросами очередную студенческую вечеринку, которая как раз на сегодня и намечалась. По непонятному поводу. Да, и кто ее собрал, тоже было неясно. О том, что два старших курса собираются провести вечер в таверне за танцами, Клариса узнала от Ванессы. Та честно попыталась вспомнить автора чудесного предложения, но так и не смогла. Казалось, идея погулять в пятницу носилась в воздухе. После расспросов Кларисы энтузиазма у всех поубавилось, и в первую очередь у хозяина таверны. Дознавательнице удалось уговорить его ничего не переносить, потому что леди-сыщик хочет поучаствовать. И да, она придет часа через три, вот как раз к 7, только сменит мундир на платье и придет. А еще зарядит все свои амулеты у деревенского колдуна, заручится поддержкой на случай непредвиденных обстоятельств и напишет письмо начальству. «Господин Драко, я знаю, что поступаю безрассудно. Я более чем уверена, что это ловушка, но...» Обдумывала она, возвращаясь в академию самой короткой дорогой. Вернее, не дорогой, а тропинкой. Узкой, извилистой и ведущей к воротам через какие-то непомерно разросшиеся колючие кусты. У дознавательницы даже сложилось впечатление, что их специально не подстригают, чтобы за них цеплялись одежды и волосами возвращающиеся из таверны студенты. Воспитательный момент от рикошета, чтобы не бродили по ночам. Подходя к воротам, Клариса увидела мелькнувшие за кустами рыжие волосы поварихи и ускорила шаг, догоняя ее. Ося оказалась не одна. Рядом шел Магарыч и выговаривал ей: «Я все понимаю, но зачем нужно было подсыпать в еду Рагону с Корниелем ту мерзость, которой отравились возлюбленные из 4-го курса? Мы так не знали, куда девать гору драконьего навоза после неудачных поставок, а теперь еще и это!» «Прости, Магарыч, они были такие мерзкие, что я не удержалась! Ты думаешь, после такого приема они больше никогда не прилетят?» «Было бы замечательно, но не давай мне надежду. Добрый вечер, леди Клариса». Магарыч остановился и поклонился с обычной для него полуулыбкой. «Вы так случайно еще никого не поймали? А то у нас тут появились неучтенные кучи свежего драконьего навоза». «Простите, но нет», — улыбнулась дознавательница. «Может, вы напишете лордам Аринским, чтобы вернулись и сами убрали за собой?» «Ни за что. Я лучше отправлю Ародиона, он еще не все отработал после кражи фонарного кристалла. Или найму кого-нибудь из деревни. А этих уродов, я надеюсь, не увидеть еще 100 лет». Клариса, разумеется, захотела подробностей. «Лорд Рагон улетел с подбитым глазом», — деловито сообщила Ося, пока они шли через двор Академии. «Лорд Корниэль не рассчитал количество слабительного, которое я ему подсыпала». «Это теперь так называется, да?» «И по его следам теперь можно проложить путь до таможни. Ты думаешь, они скоро вернутся?» «Лорд Магарыч, вы что, все-таки стукнули Рагона?» — не поверила Клариса. «Это не я, это рикошет. И ему тоже досталось, конечно. У нас теперь в Академии ректор с побитой мордой и без переднего зуба. Недели две будет отрастать. Мы их еле растащили». «А что случилось?» — заинтересовалась Клариса. «Как они его так достали, что он решил бить морды? Или они вас оскорбили?» Лорд Магарыч чуть улыбнулся. «Что вы, леди Клариса, я сам в состоянии ответить на оскорбления в свой адрес, и до мордобоя у нас обычно не доходит. Они начали иронизировать насчет детей Оси, и рикошет даже не стал дослушивать». «Я тоже сама отвечаю на оскорбления», — вспыхнула Ося. «В этом как раз и проблема. Ты отвечаешь на оскорбления, а мне потом думать, что делать с горой драконьего навоза». Клариса улыбнулась, представив недовольство садовника. Ося приняла эту улыбку на свой счет, засмущалась и ушла на кухню. Так что тайна, за кого она вступилась таким экзотическим способом, за рикошета или за дочек, так и осталась неразгаданной. Дознавательница проводила ее взглядом и повернулась к завхозу. Тот тоже собирался куда-то идти, возможно, утилизировать навоз, но остановился, когда Клариса его окликнула. «Лорд Магарыч!» «Господин Драко, я знаю, что поступаю безрассудно, что танцы в таверне — это элементарная провокация, что слухи тут расходятся быстро и что убийца уже знает о моих догадках о летающих леди. И дело не только в том, что я расспрашивала студенток насчет их снов, но и, наверное, в том, что тут замешан как минимум один из преподавателей. И что на этих танцах меня, скорее всего, будут ждать. Но я не собираюсь лезть в ловушку в одиночку». «Лорд Магарыч, а вы не знаете, где я могу найти лорда Грайси?»